Тропарь, глаз второй. Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори избавите люди безответные, приемлят тебя преподающе, и же падша на перси приемой, его же моли, богослови, и на лежащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.